Мы продолжаем нашу серию, сравнительную серию Западной Европы и Руси в том периоде, который называется Средними веками. Сегодня мы опять расходимся, и Павел Уваров сегодня будет без Игоря Данилевского, потому что мы подходим, может быть, к одной из ключевых тем, тем очень сложных и для сравнения тоже непростых, сложных вообще и для сравнения непростых, это тема города. Города. Может быть, здесь какие-то ключи содержатся вот в различных развитиях наших местностей и цивилизаций. Добрый день. Добрый день. Будем говорить сегодня раздельно, то есть отдельно от Руси, западный город Средневековья. А потом мы объединимся и поговорим о некоторых тоже важных вещах. Да? Просто сегодня, чтобы не говорили, что мы пропустили какие-то важные аспекты в описании средневекового города Западной Европы, потому что они будут еще позже у нас в другой передаче. Да, я думаю, что есть смысл сейчас, может быть, остановиться подробнее на каких-то характерных чертах западноевропейского средневекового города, чтобы потом их сравнивать с Россией, с тем, что было в Киевской Руси и в более поздние периоды. Поэтому сегодня я позволю себе не говорить на некоторые довольно важные темы. Например, о происхождении городов. Это очень спорный вопрос, но мне кажется, что как раз происхождение западного европейского города, ранние его формы, до классические, до, там, скажем, тех, которые установились в XI-XII веке, они позволяют как раз проводить очень много параллелей с русским материалом, но об этом мы можем говорить. А ведь хотелось бы, например, его как-то сопоставить с римским городом в Западной Европе. Ну, конечно. Тоже это прямой ли наследник, или да, это другое образование? И вопросы, я посмотрел, вопросы, которые есть уже, они, конечно, в основном сосредоточены на том, чем отличается русский город от западного города и так далее. Поэтому мы об этом будем говорить более подробно уже в январе месяце, не знаю, когда, точно в какой день. А сейчас вообще о средневековом западном городе и о городе вообще. И вот в связи с этим логично начать с определения города. И вот тут начинается самая большая проблема, потому что с определением города все очень непонятно. Обычно говорят, город – это, и дальше идет перечисление. Каждый человек, в зависимости от своей цели, будет видеть свое. Скажем, специалист по демографии будет видеть высокую концентрацию населения, специалист по экономике будет видеть такие экономические узлы, узлы торговли, ремесла. Специалист по государственности будет видеть центр административного управления. Все будет верно, и вместе с тем все будет недостаточно. Тем более, что город – уникальное явление, которое присутствует, ну, начиная, пожалуй, вскоре после неолитической революции появляются города, и дальше они существуют, расползаясь по планете. Собственно говоря, всю историю цивилизованного, так сказать, цивилизованного человечества можно рассматривать как историю городов. Тем более, что сейчас, в 21 веке, уже большинство населения – это горожане. И дальше будет, по-видимому, этот процесс идти и впредь по нарастающей. Поэтому, скажем, словарь Ожегова дает город как крупное поселение. Все. Ну, крупное, очень хорошо. Пойди отличие от некрупного, где проходит граница. А также центр административного управления, культурный центр. И дальше идет перечисление. Ну, в общем, здесь можно спорить и целую передачу. Мы знаем, как совсем небольшие поселения становились центрами управления. Это и в новое время в особенности. А большие города, и города уже потом индустриальные, не были никакими центрами управления. Абсолютно. Ну, характернейший пример, конечно, уже другая эпоха совсем, да? Да. Екатеринбург. Да. На минуточку, не был губернским городом. Это крупнейший город, это индустриальный центр, а всего-навсего он как на правах уезда, но это смешно. А два рядом у нас Херсон и Николаев. Ну да, да. Тут тоже. Это здесь уже проблемы административных делений, тоже очень интересные. Но давайте поговорим вот о чем. Чем, собственно говоря, западный европейский город так уж заинтересовал историков, так уж им угодил? Только ли тем, что он хорошо известен, что он оставил много источников? И действительно, когда говорят, сравнивают историю других стран, ну, о Руси мы договорились не говорить, но все-таки, да, Москва XVI века была больше Лондона, больше Парижа, как отмечали путешественники XVII века. Ну, очень хорошо. Там Пекин, Багдад, прочие города, да, включая Константинополь, хотя его население очень сильно менялось. Конечно, это мегаполисы, и на Западе ничего подобного не было. Но, тем не менее, на Западе был город. А вот в других регионах тоже был город, но какой-то другой. Вернее, на Западе он был какой-то другой. И Макс Вебер еще достаточно давно, в начале 20 века, написал книгу, которая так называется «Город», где очень хорошо показывает это отличие. Только западноевропейский город, в отличие от города, средневековый город, в отличие от города античного, и в отличие от всех восточных городов, африканских городов и прочих городов, ацтеков, майя, инков. Это город, который в юридическом плане отличается от округи. Все. Город обладает собственным правом. Или, как говорили в средневековье, телом города. Вот наличие собственного права, наличие юридической отграниченности от окружающей среды – это ноу-хау средневековой цивилизации. Потому что античные города, там этого не было, они распространялись. Они-то и были, собственно говоря, Афины, собственно, и были Аттикой. То есть, ну, Аттика, да. Все было предано, да, Афин. Здесь, несмотря на то, что у города было свое кантадо, да, территория, которая, небольшая территория или большая территория, которую он контролировал, все равно это очень важно. В большинстве вся остальная территория жила по какому-то особому праву. А город жил по своему праву. И эти права были различные, эти правовые системы были различные. Ну, Макс Вебер был субъективным идеалистом, во многом заблуждался, но идея сильная, и она, в общем, никем не оспорена. Теперь, значит, вот с определением города у нас так обстоит, западноевропейского города. Это позволяет о нем говорить отдельно и не быть чувствительным к обвинениям в европоцентризме. Европоцентризм, конечно, дело плохое, хорошо бы его избежать, но в данном случае он оправдан, потому что мы говорим о каком-то европейском общем городе. И когда, я прошу прощения, но когда путешественники отправляются на восток и потом на запад, отправляются через океан, то когда они видят крупные поселения, тут еще есть необходимость описать. А описать, значит, нужна какая-то аналогия. И когда первые говорят, это очень большой город, та же Москва, говорят, это очень большой город. А потом возникает, очень у многих людей возникает, а город ли? Вот, а что это за скопление? Или там какой-нибудь, значит, Тенечтитлан, тот же самый. Это город ли? Или что-то вот такое. Да. Но город ли в том, что они перестают внутри, они перестают понимать привычные связи, которые были в городе их родины. Будь то Испания, Англия. Конечно. Они ищут каких-то соответствий, да, потом уже не находят их, и дальше возникают всякие сложности. В советскую эпоху была очень любопытная дискуссия, что такое город с точки зрения общественно-экономической формации феодализма. Значит, с одной стороны, есть два класса – эксплуататоры, эксплуатируемые, феодалы, крестьяне. Есть собственность на основное средство производства – землю. Она находится в руках у феодалов, у крестьян, там, говорят, все сложнее. Все понятно. А город здесь при чем? Зарождающаяся буржуазия. Вот, значит, одна из теорий, что город не феодален по своей. Вот все феодально, а город не феодален. Некоторые говорят, как так? Феодализм есть, а город не феодален. А вот так вот он не феодален, он несет в себе ростки отрицания диалектического. И вот поэтому его и надо изучать, чтобы посмотреть, как из этого вырос предпролетариат, а потом и пролетариат, а потом и все остальное. Вот это одна теория. Я не буду сейчас называть имен, наверное, не нужно для слушателей, историков, которые это говорили. А другие возражали, что нет, у нас феодализм, у нас система, и город был включен в систему. Он, конечно, был элементом динамичным, но средневековое бюргерство, и вот идет уникальная языковая ситуация. Переводит книжку на французский язык, а по-французски горожане будут буржуа в любом смысле. Да. Средневековые они или не средневековые, потому что они жители бурга, они живут в бурге. Так нет, значит, говорят, это бюргерство. И вот у французов окончательно голова куда-то улетала, потому что не могли понять, о чем идет речь, почему это бюргерство, если речь идет, скажем, о Тулузе, откуда там. И, вот. Но это чтобы подчеркнуть, что есть буржуазия – это капиталистическая форма, а вот бюргерство – это то же самое, но феодальное. И вот они были включены в феодальную формацию, они были связаны. Собственно говоря, город и был коллективным сеньором. Это внутри там были феодальные способы. Вне экономического принуждения, во всяком случае, все было не так просто. И вот таким образом город встраивали в систему феодализма без особого ущерба для теории феодальной формации. А, ну, а потом, конечно же, город играл какую-то роль, хотя какую роль еще предстояло разобраться. С точки зрения историографии, это безумно интересный, увлекательный сюжет. Опять же, у нас, наверное, нет сейчас времени. Может быть, вопросы будут, правда, долго останавливаться. Кстати, вопросы плюс 7-985-970-45-45. И второе замечание. У нас идет видеотрансляция, так что вы можете смотреть, как это происходит. Даже заглядывать в записи Павла Уварова, если у вас хорошее разрешение вашего компьютера. Теперь все-таки и те, и другие, если говорить о марксистской историографии, но уж на Западе тем более, да, убеждать никого не нужно, в том, что город сыграл огромную роль в жизни Европы. Впрочем, тут тоже историки спорили, и западные историки 19 века историография спорила о месте города, и в 19 же веке появился очень яркий образный термин «муниципальные или коммунальные революции». И вот коммунальные революции, на них, кстати, ссылался, о них вспоминает Маркс и Энгельс в манифесте коммунистической партии. Вот коммунальные революции были, они похожи на то, что делают коммунисты сейчас, хотят произвести, и там много-много параллелей. И вот эти коммунальные революции, которые сломали привычную систему, и город получил свой статус, завоевал свою независимость, стали вольные города, которые потом вступали в союз с королевской властью, и дальше происходили всякие прогрессивные преобразования. Но сейчас термин «коммунальная революция» не употребляется, от него отказались на Западе, да и у нас от него отказались довольно давно. Все гораздо было мягче, но все-таки в качестве рубежа, когда, собственно, мы говорим об этом вот средневековом городе в вебровском смысле слова, здесь сомнений особых нет. Это 11-12 века, вот этот рубеж. То, что было раньше, это какой-то другой город. Вот как его назвать? Ранний средневековый. Или некоторые говорят, феодальный город, потому что его город тогда уж точно не противостоял окружающей среде никак. Как по-другому еще его называют, там, разомкнутый город, там. Но это другое, это другого типа поселения. А вот коммунальная революция – термин не очень хороший, но все-таки действительно очень быстро по всей Западной Европе происходит вот это вот изменение, кардинальное изменение. Появляется сеть городов. Конечно, они отличались друг от друга массой различий, но, в общем, было то, что они были, ну, так, с точки зрения идеального типа, они были конъюрационес, то есть общество, основанное на взаимной присяге, принесенной друг другу. Это очень важно. Как получилось, что вот это повальное движение почти одновременно везде? Это одна из загадок, вообще загадок после Европы после Тысячного года. Там все вот как-то получилось сразу, то есть объяснений очень много. Проблема не в том, что нет объяснений, проблема в том, что их слишком много. Одни выводят это с движениями религиозными, за движением там, за Божий мир. Это очень важное движение с клюнийским движением, с папской революцией, да, григорианской реформы. Другие говорят о изменении, другие вспоминают феодальные революции. Видите, сколько революций сюда приходит? Феодальную революцию, так называемую, вот, становление феодального общества. И вот в этот же момент происходит появление этого. Небось к этому какое-нибудь еще изменение климата, да, урожайность, демография. Климата, изменение торговых путей, крестовые походы. Но это уже финал всего движения. Ну, конец 11 конец 11 века. Ну, то есть объяснений очень много. Надо еще сказать о том, что вот эта вот городская страница средневекового общества очень важна. С моей точки зрения, и с точки зрения довольно большого числа историков, даже если они не употребляют слово «феодализм», говорят, скажем, «средневековое общество», эфемерно так, убегая от слова феодализм, все равно вот это вот средневековое общество в классическом нашем понимании невозможно без городов. Город – это не довесок, не аппендицит, не украшение, не гость из будущего. Хотя это и довесок, и аппендицит, и украшение, и гость из будущего. Не гость из будущего, да. Но он прежде всего плоть от плоти вот этого средневекового общества, которое только благодаря городу и раскрывается во всем своем богатстве, во всем своем потенциале. И становится средневековым обществом в полном смысле этого слова. Не городских обществ, ну, не так уж и много. Ну, исландцы, наверное, были не городским обществом. Да, уже с другими скандинавами сложнее. Ну, так это и не средневековое общество в нашем понимании. И феодальным обществом это никоим образом не являлось. Это что-то было другое. И современный Запад, конечно же, очень многим обязан средневековой городской культуре, городской цивилизации. Отсюда пришло, да почти все. Отсюда пришли парламенты, отсюда пришла идея представительства, отсюда пришли всякие финансовые схемы, финансовые тонкости, финансовые институты. А университет ведь это городская вещь? Университет – городская вещь. Да даже не только сам университет, как корпорация, но вот эта вот уникальная среда средневековых интеллектуалов, которая была возможна только в городах. Я далек от того, чтобы видеть, как это видел Жак Легов в 50-е годы, или его современница Нина Александровна Сидорова в те же самые 50-е годы, что университеты – это порождение обязательно города, выражающее интересы горожан. Нет, но там все это сложнее. Но если бы не было города, естественно, такого количества вот этих вот интеллектуалов нового типа просто не возникло бы, просто было бы им негде возникнуть, не говоря о всех остальных связях. А отсюда идет все. Отсюда мы вот любую цепочку будем вытягивать. Ну, например, вот философия. Что такое западная философия? Почему у нас такая другая философия? А потому что у нас не было схоластики. А схоластики у нас не было, потому что не было университетов. И потому что не было этой традиции думать в определенных жестких категориях. А плюс еще то, что мы бы назвали площадкой. Да. Площадкой для столкновения мыслей. Площадка для столкновения. Не книга, предположим, заочная, а здесь культура, площадка есть. Культура, спор. Агональная среда. Агональная, поясняю, это значит основанная на соперничестве, на обязательной состязательности. Говорят, что греческая культура была агональная. Да, она была агональная, она была и прошла. А это никуда не делось, это не прошло. Вот обязательно в диспуте обязательно отстоять и даже победить противника, отстоять свои позиции, при этом соблюдая какие-то рамки, какие-то приличия, культуру дискуссий, что-то можно говорить, что-то нельзя переходить на личности, чего, в общем... А это не, скажем так, фактор возрождения так называемого? Ну, если считать возрождение, если его отсчитывать от 12 века, да. То да. Если отсчитывать его, скажем, 15 века, то нет, потому что это было до 15 века и было раньше. Нет, возрождение, конечно, трудно уже теперь от 15 века. Вот, все это всякие вариации всего этого. Вот, ну, говорить о том, чем современный Запад обязан средневековому городу, можно долго, со вкусом. Но давайте вернемся, собственно, к средневековому городу. Ну, прежде всего, какие-то демографические параметры. Средневековое общество сельское в целом. До самого своего конца оно остается сельским, в массе своей сельским обществом. Хотя были определенные высокоурбанизованные регионы. Например? Это, например, Фландрия. Фландрия. Гент, Брюгге, Ипр. Антверпен – это Брабант, но его иногда включают в себя сюда. Это большие города, но, кроме того, масса средних и мелких городов. Крупные города очень большие, в них жило до 14-15% населения графства. Это очень много. Но, кроме того, масса мелких городов, и считается, что там жило вот в хорошее время, там, в XIV веке. До чумы, да? Да и после чумы тоже. Там не произошло отката. То есть там общее сокращение населения произошло и в городе, и в деревне. Но процент урбанизации не снизился. Жило свыше 50% населения. Это фантастически. Некоторые районы Тосканы. Ну, Флоренция – гигантский город. Лука, Сиена поменьше, но тоже очень большие. Пиза с вот её трагической судьбой. Но масса вот мелких городов, ну, там город типа Ореца, и потом более мелкие города, которые вообще трудно от деревни отличить. Хотя Александра Дмитриевна Люблинская, очень хороший историк советской поры, она говорила, да очень просто определить. Едешь по Тоскане и видишь деревню, А есть по Тоскане, видишь, город. Не спутаешь никогда. А как они отличаются? Определить невозможно формально. Так вот, там тоже, значит, от трети до половины населения, до половины, значит, городского населения от общего числа жителей. Но в целом это в лучшем случае до 10%. И чем дальше от Средиземноморья, чем дальше на север, тем процент урбанизации снижается. В Скандинавии по самому оптимистичному. Ну, за исключением вот Фландрии и Брабанта. Ну, вот Фландрия и Брабант не Скандинавия. Нет, нет, я говорю, чем, да, на, чем на, дальше на север. Хорошо, раз есть. Вы это затронули, Сергей, это очень правильное наблюдение. Нельзя здесь подходить просто категориями север-юг, восток-запад. Широтно нельзя. И долготно тоже не стоит. Хотя, да, конечно, запад-восток включается здесь оппозиция. Здесь надо просто смотреть, это так называемое... Зона синего банана, то, что современные экономисты и географы называют. Устья Шельде, ну, то есть вот Нижняя Германия, вот Рейн, Маас, по Рейну территория, территория Северной Италии, территория Тоскана, до Средней Италии доходит. Вот эта вот зона очень высокая урбанизация, с очень высокой плотностью населения вообще и городского населения, где, в общем, уже в средние века по Рейну один город кончался, и буквально тут же начинался другой. То есть плотность, как говорили про среднеазиатские урбанизированные территории, что кошка могла от Бухары до Самарканда добежать по крышам, с некоторым преувеличением все-таки. А здесь это, может быть, было и не преувеличением. Она могла действительно бежать. То есть это не фактор нового времени, то есть это не явление нового времени, вот этот самый рейнский, вот этот переходящий из города в город. Да, там все. Да. Это все усилилось, конечно. Да. Все слилось окончательно. Можно на трамвае ехать по городам Германии, проезжая один за другим. Но высокая плотность уже была, и она была здесь выше, чем на Западе. Как считают, что на Западе все, чем во Франции, чем в Кастилии, даже чем там. В Англии. В Англии, может быть, юго-восточной части Англии, до Лондона, она была зона такой плотности. Дальше городов. Города были, конечно, но... Но они гораздо более рассеянные. Да, сеть была. Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что Павел Уваров, и у нас программа «Не так», посвященная средневековому европейскому городу. Задавайте вопросы, а некоторые, которые пришли, найдут ответ в следующей части нашей программы. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Наша программа совместная с журналом «Знание и сила». Павел Уваров. Говорим о средневековом городе. Начинаем такая тема в теме, потому что будет о средневековом городе, о городе в Западной Европе, городе на Руси. Будут несколько программ, две по меньшей мере. Вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Несколько вопросов о определении города и самоидентификации жителей его. Вот Аркадий говорит, признак города, он окружен стеной или имеет укрепленный центр? Ну да, но может не иметь укрепленный центр. Укрепленный центр – это не всегда. И стеной, в принципе, конечно, привычные, даже геральдические башни обычно указывают на то, что это город, что это герб города или герб какого-то городского деятеля. Но совершенно не обязательно. Масса городов не имела стен, и масса деревень не имели стены. Да. Очень хорошие. А укрепленный центр – это тоже не всегда вокруг укрепленного центра. Это вот в том-то и дело, что с точки зрения формальных определений, которые бы исключали все остальные и указывали бы только на город, вот здесь... А какая-нибудь юго-западной Франции, какая-нибудь улиткообразная бастида, вот этот, от замка сеньора и со всеми домами, которые улиткой сгибаются, это не город. Конечно, а вообще бастиды, потому что территория, как вы помните, спорная между плантагенетами с одной стороны и капетингами с другой, а потом Валуа, и они друг друга там терроризировали, поэтому население строили, как во Вьетнаме, во время Вьетнамской войны, укрепленные деревни. Да, укрепленные деревни. Куда переселяли всех, и это были деревни, укрепленные с регулярной планировкой, но там жили крестьяне, которые работали. Укреп деревня, да. А еще самоидентификация. Вот у нас Екатерина спрашивала, вот когда спрашивали жителя города, вот он себя определял, мог ответить, я горожанин. Вот для него что было главное вот здесь вот? Вот жители деревни спрашивают, я такой-то, такой-то, или там я крестьянин такого-то, там, сеньора такому-то, я человек такого-то сеньор. Здесь я там флорентиец или сиенец. Ну, с флорентийцем, конечно, проблем нет, он не спутает да. себя с кем-нибудь другим. А вот какой-нибудь очень маленький городишко с населением... Да, вот сейчас, кстати, воспользуюсь случаем. Давайте разберемся в иерархии городов с точки зрения населения. Супергиганты. Свыше 50 тысяч человек. По современным понятиям очень немного. И таких гигантов считанные единицы. В Италии они, их 4. Венеция, Генуя, Флоренция, Милан. Большие города на Пиренейском полуострове, но это арабское наследие. Севилья, Гранада, части Толедо, ну, по Толедо поменьше, конечно. А к северу от Альп и Пиренеев – это, собственно, Париж. Вот две... Париж действительно гигантский город, и до сих пор спорят, сколько там было жителей. К началу Столетней войны насчитано, вот опись, знаменитая эта опись, 61 тысяча очагов. Ну, дальше берется коэффициент. То есть свыше 200 тысяч, это, конечно, это невозможно. Безумие. А другие говорят, что все-таки это возможно. Значит, вопрос открыт. Ну, больше 100 тысяч – это безусловно. Вот, крупный город от 30 до 50 – это очень крупный, хороший, большой город. Вот та же самая Лука, о которой мы говорили, Сиена, Пиза – вот они – это крупные города. Очень крупные города. Крупный город, соответственно, идет там от 25 тысяч, соответственно, до 35. Средний город от 10 тысяч, ну и так далее. И кончается мелкими городами до 2000 населения. Так вот, если взять всех-всех горожан Западной Европы, посчитать их, предположим, хотя это безумно сложная и практически нереальная задача, то по подсчетам ученых считается, что 60% этих всех горожан жили именно в маленьких городах, вот в этих вот городах до 2000 населения. Угу. И там, конечно, с самоидентификацией были проблемы у них. Но все-таки, как правило, они понимали, что они горожане. Поэтому одно из распространеннейших определений средневековых, ну, медиевистов, людей, которые занимаются средневековыми городами, средневековым обществом, средневековыми городами, в частности, то, что город – это то, что называло себя городом. И вот тут они говорят, я житель такого-то города. А житель деревни, он скажет, я житель... Он не скажет, что он житель деревни, если мы говорим о Франции. Он скажет, я житель такого-то прихода. Угу. Вот я из прихода такого-то. Ну, в крайнем случае, из синьории такой-то. А вот этот вот скажет, что он горожанин. Вот, вот что, с моей точки зрения, важно. И самоидентификация у них была. Что для них было важно? Название... Принадлежность к какой-то структуре. Далеко не все города, естественно, имели ярко выраженную коммунальную структуру. Далеко не везде был этот клятвенный союз. Но некоторая совокупность прав была, и они понимали, что они принадлежат к этой вот привилегированной части, отличной от сельского населения. А уж если есть стена, то тем более стена здесь была очень важным. Дополнительно, может быть, не самым главным, но очень важным, реально очень важным. Очень важный фактор. А теперь о том, кто, собственно говоря, жил в городе. В городе жило очень много, с точки зрения экономической, практически никогда ремесленники и даже ремесленники и торговцы не составляли большинства населения а города. Кто? А вот все остальные. А кто? Нет, они были важной экономической, конечно, единицей, их было много. Были, собственно говоря, горожане, то есть члены городской общины. Это могли быть просто люди, которые живут в городе, домовладельцы, жители, у которых есть загородные какие-то участки, они там могли работать или чаще всего просто их эксплуатировать. Это было духовенство очень большое. Это был, поскольку город почти всегда является административным центром, это была масса населения, связанного с судами, с обслуживанием этих самых судов там, и так далее, с там, княжеским или каким-то графским управлением или королевским. Вот за счет этого количество просто разношатающиеся маргиналы, нищие, а куда же им еще идти, в город? Угу. Вот, и всего получалось очень много. Если же мы говорим о, собственно, городской общине, то обычно описывают ее в терминах таких горизонтальных страт. То есть говорят о верхнем слое так называемом патрициате. Патрициат так называемый, потому что в средние века не знали это слово. Это придумали историки в XIX веке, чтобы как-то обозначить вот этот вот слой, особый слой городского населения, верхний слой. А кажется, такое естественное слово, отцы, ну, города, да. Образовано вот римских всяких, от римских корней, но не более того. По-разному они себя называли. Вообще, средневековый город издевается над историком, который пишет книжку о городах вообще. Потому что один город не похож на другой. На Руси, что не город, то Норов. Это на Руси. Угу. А здесь, когда степень сложности на порядок выше, здесь вообще это все несводимо. И управление, и деление, и название, и статус горожанина полноправного, кто получал, как получал. Одни получали только в третьем поколении, другие, прожив год и один день. Все по-разному. Все-таки какие-то общие черты были. Вот, например, в Германии назывались они гешлехтеры. Ну, вот такие вот родовитые, семейные люди. Другие там просто бонихоминес, олдермены. Ну, по-разному они называются. Это вот верхний слой. Потом идет слой так называемого бюргерского населения. Как мы переводим вот эти бонихоминес, которые бономы? Лучшие люди. Лучшие люди. Ну, кстати, ну, не будем сейчас забегать вперед, но на Руси параллелей-то очень много. Вот они существуют. Существуют, так сказать, средние слои, цеховое бюргерство, если есть цехи где-то, если их нет, просто вот там собственники ремесленных мастерских, вот это все. Существуют так называемые бедные. Бедные, но полноправные бедные. То есть они члены городской общины. Существуют маргиналы. При этом существуют действительно, просто живут в городе феодалы. Очень часто феодалы живут в городе и совершенно не понимают, что против них была революция, и чувствуют себя в городе очень хорошо. Там церковь, и опять же, все эти пришлые люди. И это, значит, один тип, и были конфликты, которые не так были чисты, но напряжение, конечно, между ними было, между, скажем, там, средними и верхними слоями, между нижними там, и средними, всеми остальными, или там боялись все черни, этих маргиналов, это все было. Но чаще всего конфликты проистекали вовсе не от горизонтального деления, а от деления вертикального. То есть были, скажем, семьи, условно говоря, были Монтеки и были Капулетти. Да. И вот, вот конфликт, да. И у Монтеков были свои люди наверху, они были, собственно говоря, патрициатами. Да. И были, кто их поддерживал там в церкви, и были, кто их поддерживал среди плебса, и какие-то там были просто бандиты, которые у них были на службе. И у Капулетти было все то же самое. Это не борьба какого-то одного слоя против другого, это борьба внутри одной группы социальной. Угу. Но борьба за влияние, за территорию. За влияние, за территорию, за места в городской общине. А в южное средиземноморское общество, да не только средиземноморское, но у нас в средиземноморском в первую очередь, это еще и кровная месть. Собственно говоря, кто такой уважаемый человек? Это тот, который не прощает оскорблений. И это удивительная вещь. Читаешь книги вот этих пополанов, купцов, с совершенно современным мышлением, у них тройная бухгалтерия, они все это рассчитывают. И при этом, а также съездил в Неаполь и отплатил за нанесенное мне оскорбление, там, убийство его там, племянника, вот он подстерег или нанял кого-то, расплатил, и в своей графе ставит плюсик, что это он выполнил. Все это неотъемлемая часть городской жизни, городской структуры. Патрициат, его определить довольно сложно, но, грубо говоря, это люди, которые трудно определить источник их богатства. Это могли быть разбогатевшие на крупных торговых операциях купцы. Это могли быть, ну, говоря нашим языком, языком историков XIX и XX века, феодалы, просто живущие в городах и активно участвующие в создании городских, в том, что мы называем коммунальной революцией. Чаще всего это было дело рук самих феодалов, которые боролись против других феодалов. Это могли быть какие-то еще там пришедшие в город какие-то там княжеские слуги, но что их роднило между собой, или это могли быть землевладельцы, просто которые получили доход от городского землевладения, что значительная часть их социального и материального капитала проистекала от того, что они были отцами города. Они профессионально были связаны с управлением города. И несмотря на довольно сложные городские конституции, которые допускали, предписывали очень строгую ротацию. Нельзя было там больше двух раз подряд занимать место, но фамилии-то одни и те же. Ему нельзя, его зятю можно, его родственнику можно. И с точки зрения анализа личного состава правления. Вот это очень интересное занятие, просопография, то есть учет конкретных биографий, и ты смотришь, и там существуют одни и те же семьи, их круговорот, они, конечно, меняются, год от десятилетия от десятилетия происходит какое-то изменение, но, в принципе, понятна их логика и понятна их структура. Быть патрицием очень сложно, это надо иметь большие деньги, большие средства, потому что чаще всего они вкладываются в строительство там, городских мостовых, укреплений и так далее. Но при этом, конечно же, извлекают немалый для себя доход, в том числе доход не только социальный, но и вполне материальный, совершая операции с финансами. Изучение городских финансов – это очень сложная задача. Они изобрели очень много нового. И они изобрели очень много способов уходить от налогов. Недообложение налогов одних очень уважаемых людей и переобложение других не очень уважаемых или уважаемых, но не наших. Контроль. Механизм контроля придуман, если мы говорим о финансовом контроле, они придумали уже к XIV веку то, что мы называем аудитом и независимой финансовой экспертизой. Приглашали специалисты из других городов для проверки счетов. Или, как это было во Фландрии, публично в Генте на площади заседала эта комиссия, каждому прийти посмотреть, как они считают. Мало чего бы понял, но прийти можно. Для города характерно, ну, вообще, город, конечно, конфликтная среда. Удивительное описание, я сейчас цитирую, это хроника города Виченца, не очень большой город в Италии, но тоже славный. И вот год 1212-1213 от Рождества Христова был годом удивительным. В это время царил мир в городе. Такого вообще не было ни до, ни после. То есть никто, никого, никаких восстаний, никаких убийств, ничего не было. А вообще город – среда. То есть, с одной стороны, сам горожанин скажет, что мы заповедь мира, островок мира среди моря, там, анархии. С другой стороны, город – среда безумно конфликтная. Эндемическое постоянное насилие. Очень интересно изучать всякие криминальные там, донесения, там, криминальные хроники, то, что мы называем. Это постоянные какие-то убийства, изнасилования, грабежи. Больше всего было конфликтов даже не по поводу имущества, а по поводу чести, оскорбленной чести. Один другого обозвал гусем. Это оскорбление можно смыть только кровью при помощи родственников, и идет этот вот вендет. Социальные конфликты. Это действительно были социальные конфликты, особенно в крупных городах, основанных на экспортном ремесле. Та же самая Флоренция, восстание Чомпе, восстание в Сиене, движение Дельбрука, восстание синих ногтей во Фландрии, это красильщики. Это действительно очень большая социальная проблема. И вот с этой точки зрения город не должен существовать. Его должны внутренние эти противоречия взорвать изнутри, как мыльный пузырь. И вместе с тем мы не можем привести практически ни одного примера когда города, который прекратил свое существование, западноевропейский. Их, ну, примеры буквально единичны, главным образом из-за того, что, скажем, река обмелела, как Эгмор, да, во Франции. Да. Урона обмелела, все, да. Он остался. А так вот его сносили, его завоевывали, как Милан, снесли с лица земли, распахали, посыпали солью. Через 2-3 года он снова бодро весел существует. Еще краше. Это удивительная, да? Устойчивая структура. Это одно из чудес. Каким образом эта конфликтная, по определению конфликтная структура поддерживала какой-то порядок, причем порядок достаточно эффективный. Каким образом они разрешали эти конфликты? Как это вообще все? Как это все не только влачило жалкое существование, но вело достаточно активную политику, не только внутреннюю, но и внешнюю, договаривалось как-то с внешним миром и договаривалось очень неплохо. Вот это вот интересно, это загадка. Здесь много изобретений именно западноевропейского средневекового. А может, в этом-то и смысл, что ты изобреталось какие-то способы саморегулирования, самоконтроля. Вот те же самые организации, те же горизонтальные организации, те же профессиональные организации, конечно, те же квартальные организации. То есть некой договоренности, системы договоренностей. Как и все западноевропейское общество, но, может быть, даже в большей степени, чем все остальное общество, город – это среда, которая успешно реагировала на вызовы. Вызовов было очень много. демографический кризис, потом пойдут эпидемии, санитария, скажем, перенос торговых путей, экономические кризисы идут один за одним. Накормить это население каким-то образом нужно, к чему аграрное общество просто не способно было концентрировать такие большие запасы. А как, если ты не умеешь хранить, скажем, муку, каким образом, а ее не умели хранить, да, консервировать, то каким образом свежим зерном обеспечить, свежим хлебом обеспечить все это население? Вот 200 тысяч населения в Париже, каким образом их можно прокормить? А каким-то образом они решали, отвечали на этот вызов, находили ответ с трудом, через тернии. И в основном мы эти тернии фиксируем. Звезды мы не фиксируем, а просто по уже глядя... Ну, по терниям можно как-то определить расположение звезд более-менее. Да, по терниям мы можем тут найти какие-то способы разрешения. Силы внешнего контроля, на удивление, слабы. Во всей Флоренции поначалу, ну, эти там были, или там в Венеции, были Кусто, 12 человек. Вот эти 12 человек, Венецию, Риальто, там и другие острова должны были контролировать. Они в концу Средневековья их становилось все больше и больше, но все равно в процентном отношении, по сравнению с более поздними эпохами, не говоря о современности, это, конечно, какие-то смешные очень цифры, явно недостаточные. Сила здесь в самоконтроле, вы совершенно верно сказали. Как писал Бомонуар, что тогда будет хорошо, когда каждый будет сержант, сам себе сержантом. О, да, это мы сейчас можем сказать. Еще то же самое можем сказать. И когда, скажем, в Брюгге нападали на человека, он кричал, мог кричать, конечно, на помощь, а мог кричать коммунно. Потому что коммунно – это взаимопомощь. Он апеллировал к гражданскому. Это взаимопомощь, нужно было помогать, в том числе гасить конфликты, там, прибегать на помощь и так далее. Это формы контроля. Патруль улиц. Патрулирование. Очень важная черта средневекового города, тяжкая обязанность, не очень почитаемая в мирное время. Это, ну, как ДНД, добровольно народная дружина. Конечно, если веселая компания, то можно исходить. Но, ну, в общем, есть славные ребята, хоть позже, но ночной дозор там какой-нибудь. Да, ну, ночной дозор это уже... Уже 17 век. Нет, это уже уважаемые люди там. Да, всё-таки. Да, да. Все-таки они гордятся тем, что они уже могли совершенно спокойно в ночной дозор не ходить. Они могли, как это чаще всего бывало, нанимать каких-то людей, младших в семье или каких-нибудь там наемных, которых... В одном из французских городов очень интересно было там пункт городского устава, что трактирщикам не обслуживать людей, которых поставили в ночной дозор, не наливать им. Хорошо, да. Более почетная обязанность – это охрана городских ворот. Но она и более ответственная, потому что и сплошь и рядом, скажем, как восставшие Уотта Тайлера проникли в Лондон. Просто олдермен, у которого были ключи, им сочувствовал и открыл им ворота, все. Поэтому сюда назначали наиболее... То есть были люди, выполнявшие роль пушечного мяса, их даже просто запирали иногда между стенами, чтобы они не бузили и не разбегались, просто чтобы они сидели до утра там. Но уважаемый член городского управления, у него контроль над городскими ключами. Очень интересное отношение внутри города к башням. Вот Болонья – самый интересный пример. Вот эти вот непонятные совершенно, зачем в центре города торчащие гигантские башни, а их было 200 таких башен, это след вот этого вертикального деления. Каждая патрицианская семья должна была иметь свою башню на манер того, как в сванских деревнях, да, в Абхазии стоят свои боевые башни. Ну и в Тоскане есть такие. В Тоскане. Какой-нибудь Сан-Джиминьяно или Ареццо, вот там же масса. Но в крупных городах, где побеждала Болонья, исключение, как всегда, и во всем исключение, а вообще, в принципе, эти башни нужно было ограничивать. Сначала уменьшать их высотность, этажность, а потом и срыть вовсе. Оставались только игривые такие башенки, которые так напоминали о былом могуществе. Коммуна следила за этим, чтобы не было сильных боевых центров, да, внутри городского пространства. Там не было. Но таких, самое, да, пожалуй, важное, и я боюсь просто, что я не успею это сказать, то, что я уже, по-моему, даже озвучивал здесь, что социальный контроль был, и социальное единство было, и ключи от этого единства были нужно искать на небесах. Потому что важнейшую роль играли патроны. То, что мы республика Святого Марка, а вы республика Сан, то есть Венеция, да, а вы республика Сан-Джованни, то есть вы Флоренция, а вы вот Сан-Джорджо, и банк у вас Сан-Джорджо генуэзский, а то, что у нас Святая Женевьева в Париже. Да. И это в любом городе был свой вот этот вот, свой небесный покровитель. Если начать вот вычерчивать социальную структуру, то горожанин номер один – это как раз Святой Марк и есть. Да. И если в Аахен въезжал император, то при въезде в город его встречала процессия жителей Аахена, которые несли мощь. Чьи они несли мощь? Ну, несли поставец с мощами, реликварий с мощами Карла Великого, каким-то фрагментом, потому что он патрон города. И тут императору приходилось вставать на колени перед ним, фактически перед горожанами. И все переговоры между сеньором города и его подданными вроде бы, они начинались с того, что они говорили: наш сеньор, вот, пожалуйста, Святая Женевьева, как вы к ней относитесь? Король относится к ней очень хорошо, с большим уважением, почтением, и дальше идут переговоры, уступки и так далее. У каждой корпорации был свой патрон, и, собственно говоря, движение, так называемое движение там, подмастерьев за свои права. Почему? Там, допустим, мы подмастерье суконщиков, но мы хотим почитать святого Вальпургия. Подмастерьям категорически запрещается образовывать клятвенные союзы, потому что они будут сдувать цены, договариваться о стачках и так далее. Но помешать им чтить святого Вальпургия довольно-таки сложно. И вот они собираются, но идут доносы, да, что они не только чтят, не только, но еще и договариваются между собой. Вот этого мы им запретить должны, не позволить. Но это было довольно сложно. И в отрыве от этой вот небесной иерархии говорить о какой-то социальной политике, социальных движениях в городах, это, в общем, достаточно сложно. Кто такие бургиньоны и армандье? Кто такие бургиньоны? Это люди, которые поклоняются святому Андрею. У них крест святого Андрея на шапках в Париже. И они бьют армандьяков, у которых свои какие-то познавательные знаки, свои святые, которым они тоже поклоняются. И это очень важно. Есть еще масса аспектов, которые мы рассмотрим в городе, еще и в сравнении с Древней Русью и той же самой параллельной хронологически Русью, будет в наших программах вместе с Игорем Данилевским, а сегодня Павел Уваров. Есть вопросы, которые я запомню здесь. Единственный вопрос, что Рим не такой крупный город в эти времена. Даже совсем, да, нет. Не крупный. Да, он совсем не крупный. Нет, здесь спрашивают, а как же вы забыли Рим? Никто не забыл, потому что он был другим.